Семейная история. Очень меня радует своим желанием поиграть в песочнице семейные пары. Потому как партнеры строят совместный мир, можно многое узнать о них. В детстве ведущей деятельностью ребенка является игра. И однажды, начав это делать, мы продолжаем играть всю жизнь уже во взрослые ролевые игры. Как играем, так и живем. Девушка, уже не раз строившая свою жизнь на песке, пришла с будущим мужем. Прямо-таки голубок и горлица. Восхищалась я, наблюдая их молчаливое сотрудничество, как будто они заранее договорились, что и куда ставить. Он дом на песчаной горе устанавливает. Она цветочки рядом сажает. Он колодец, баню строит, проводит дорогу. Она озеро создает. Он осваивает пространство. Она его украшает. По любому вопросу, возникающему в процессе работы, они принимали совместное решение. Довольные своим построенным миром и друг другом, они ушли воплощать свою сказку в жизнь. Пара наших друзей, уже имеющая опыт семейной жизни, построила в песочнице отдельные миры. Удивили они меня тем, что герои их историй не пересеклись ни разу, но очень гармонично вписались в одно пространство. Так и живут, уважая обоюдные границы. Семья, прожившая вместе несколько лет, имеющая детей, строила совместный мир в поиске нового жилья. Свою будку с хозяйством они построили на маленьком острове, где им с потомством было уже тесно. «Вот хорошо было бы перебраться нам жить в другую будку побольше», начал рассуждать глава семейства от лица своего героя, большого разлапистого пса. «Давно пора!» – с энтузиазмом реагирует жена. Ее героиня, сидящая собака, смотрит на другой берег, где стоит большая будка. «Но как мы туда попадем?» «Не знаю», – вздыхает муж. «Надо заработать денег и построить новую будку», – решает женщина. «Надо», – соглашается лежащий пес. «Только денег наш безмозглый пес мало зарабатывает», – с обидой говорит она. «Мало», – как эхо повторяет безмозглый. «Надо менять работу», – решают они, и собаки вместе отправляются в путешествие на освоение земель. Долго они странствовали, повидали других зверей, совместное выживание сплотило их крепче. А пока их не было, в маленькую будку переселились обитатели другого берега. Очень захотелось им пожить в тихом месте». Соответственно, вернувшиеся из путешествия собаки поселились в большой будке. «Я же говорил!» – воскликнул пес. «Главное – правильно медитировать, и мечта сбудется!» «Пес-то оказался с мозгами!» – удивилась жена. «Какие мы, такие и наши мужчины!» – позволила я себе комплимент. Ни слова не говоря, они начали обустраивать песочницу, как внутреннее пространство дома. Это было как игра в четыре руки на рояле, где каждый знал свою партию наизусть. А через год они переехали в новую большую квартиру.